Я сказала, что мы очень благодарны правлению, но ведь важно, чтобы переезд львят увенчался полным успехом. А на успех трудно надеяться, если мы бросим львят, прежде чем они станут хорошими охотниками. Мои доводы не убедили председателя. Срока он нам не продлил. На обратном пути мне пришлось устроить привал на ночь. И тут, когда я легла спать, меня вдруг осенило. Никто не может запретить мне остаться в Серенгети туристкой, лишь бы я соблюдала все правила. Джош по неволе должен вернуться в Исиолу и ждать, пока ему подберут преемника. Но я могу быть здесь и каждый день приезжать в Рочищ. Жить мне придется в каком-нибудь из кемпингов вблизи Сиронеры. Это означало ежедневное путешествие 80 километров. Ездить ночью мне не позволят, я не смогу кормить львят, но зато буду знать, как они живут. А лучшего решения пока не видно. 5 июня. Остается 3 дня. Я отправилась в Сиронеру, чтобы не откладывая заказать себе место в кемпинге. Обычно это оформляется рядовым служащим конторы в Аруше. И я немало удивилась, дослышав, что мое заявление должно утверждаться директором и председателем правления. С тем я и уехала в наш лагерь. Последние дни надо было использовать предельно, и мы тотчас поспешили к урочищу. Львята пришли только вечером. Поджидая их, мы наблюдали за антилопой импала, которые встречались здесь всякий раз. Почему-то она не хотела примкнуть к своим сородичам. Наши львята ее не пугали, да они и не пытались охотиться на нее. Нас очень удивили эти мирные отношения, которые длились все время, пока мы жили в Серенгети. Джеспа получил свое лекарство, Губа набросился на мясо, а Эльса маленькая сразу ушла, привлеченная голосами зебр. Меня всегда поражало, что такие беззащитные животные, как зебры, после наступления темноты выдают себя хищникам своим ржанием. Точно им неведомо осторожно. Потом братья отправились за сестрой. Гулкий топот возвестил, что зебры обратились в бегство. Эльса маленькая вернулась очень голодной. Она стукнула Джеспа, когда тот подошел к мясу. Он кротко отступил, подождал, пока не наелась сестра, и стал обгладывать остатки. Джеспа был такой же добрый и уступчивый, как его мать. Утром, когда я возвратилась в лагерь, из леса к реке вдруг выскочило около полусотни буйволов. Они пересекли дорогу перед самой моей машиной. Последний буйвол даже раз-другой обошел вокруг машины. Я старалась твердо держать в руках фотоаппарат. Тут подъехал на своем лендровере Джордж, и буйвол затрусил догонку за стадом. После завтрака Джош последний раз отправился за добычей для львят. Вечером мы повезли ее к урочищу, едва не наскочили на буйвола, который с упоением чесался о колючки. Не обращая на нас никакого внимания, он и так, и этак терся головой о ветке, очевидно, сгоняя паразитов. Пришлось помешать ему, ведь нам надо было добраться до темна. Мы стали кричать на него, пока, наконец, он поднял свою тяжелую голову, принюхался и с великой неохотой пошел прочь, поминутно оглядываясь на нас. Не успели мы вынуть антилопу из машины, как львята набросились на нее. Грустно было думать о голодной паре, которая предстояла им, прежде чем они станут умелыми охотниками. Гупа и Эльса маленькая, по крайней мере, выглядели здоровыми, но за Джеспа я волновалась. Пошел дождь, и львята укрылись в урочище. Джош подтянул мясо повыше, но тут они прибежали обратно и повисли на туше, как бы не лопнула веревка. Джош спустил антилопу на землю. Все трое бросились на нее и принялись душить, словно она была живая. Хороший признак. Первый прием уже знает. 7 июня я поехала в Сиронеру узнать, разрешат ли мне остаться туристкой. По дороге я едва не врезалась в львицу, которая вдруг вышла из кустов. Она уверенно пересекала мне путь, ее догоняли 2 маленьких львенка. Мать ласково лизнула их и что-то тихо промяукала, совсем как Эльса. Потом все трое скрылись в высокой траве. В Сиронере мне сообщили, что я могу остаться, если буду соблюдать порядок, установленный для обычных посетителей. У меня сразу стало легче на душе. На обратном пути я остановилась, увидев стаю из 6 гиеновых собак. В северной пограничной провинции Кении эти животные очень осторожны, только по отсутствию мелкой дичи можно определить, где они водятся. До сих пор я никогда не видела гиеновых собак на воле и не представляла себе, что они так красивы. Их название сбивает с толку, потому что даже длинноногие собаки не бывают так стройны, и ни у одной собаки нет таких больших круглых ушей. К тому же у гиеновой собаки по 4 пальца на лапах, она представляет отдельный род. Окраска разная, у каждой собаки свой узор из черных, белых и светло-коричневых пятен, зато у всех одинаково роскошный пушистый хвост, чаще всего с белым кончиком. Из всех хищников гиеновые собаки, наверное, самые безжалостные и жестокие. Они по очереди преследуют жертву, пока она не упадет от изнеможения. Тогда они рвут ее на куски. Но эти шестеро мирно лежали под деревом, разглядывая меня, и показались мне едва ли не самыми красивыми из всех диких животных. Видимо, они были сыты, потому что совсем рядом паслись антилопы, и обе стороны не обращали друг на друга внимания. У нас в северной провинции это было бы немыслимо. Там полупустыни дичи намного меньше, и борьба за существование куда более жестокая, чем в Серенгети, где вдоволь пищи и дичи хранятся от людей. У здешних гиеновых собак, как и у львов, иные повадки. Ближе к лагерю я опять встретила Темногрилого. С ним была его супруга и еще одна львица с двумя львятами, чуть-чуть постарше месяца. Та самая, которую я видела утром. Они-то, скорее всего, и прогнали наших львят с первого места несколько недель назад. Малыши играли и карабкались на льва, но его взгляд был прикован к их матери, которая, прижимаясь к земле, подкрадывалась к зебрам. До стада оставалось всего 20 метров, а зебры ничуть не тревожились. Вдруг между ними и львицей появилась газель Томпсона и начала важно ходить зад и вперед, явно подзадоривая хищницу. Сейчас газель поплатится за свою дерзость. Но я ошиблась. Зебры не спеша ушли, и газель за ними. Темногривый наблюдал все это негромко ворча, потом вернулся за термитник к львятам, и началась веселая игра. Это было так мило, что я съездила в лагерь за Джорджем, и вместе мы несколько часов любовались львиным семейством. Но вот в небе появились грозовые тучи, и мы поспешили домой. Только поставили машину возле урочища, как хлынул проливной дождь. Мы сидели в машинах, дрожа от холода. Джордж кипятил на примусе сгущенного молока. Ливень затянулся надолго, он заглушал наши голоса, так что звать львят было бесполезно.